Глава 45. Нехлюдову хотелось изменить свою внешнюю жизнь, сдать большую квартиру, распустить прислугу и переехать в гостиницу. Но Аграфена Петровна доказала ему, что не было никакого резона до зимы что-либо изменять в устройстве жизни. Летом квартиры никто не возьмет, а жить и держать мебель и вещи где-нибудь да нужно. Так что все усилия Нехлюдова изменить свою внешнюю жизнь, ему хотелось устроиться просто, по-студенчески, не привели ни к чему. Мало того, что все осталось по-прежнему, в доме началась усиленная работа проветривания, развешивания и выбивания всяких шерстяных и меховых вещей, в которые принимали участие и дворник, и его помощник, и кухарка, и сам Корней. Сначала выносили и вывешивали на веревке какие-то мундиры и странные меховые вещи, которые никогда никем не употреблялись. Потом стали выносить ковры и мебель, и дворник с помощником, засучив рукава мускулистых рук, усиленно в такт выколачивали эти вещи, и по всем комнатам распространялся запах нафталина. Проходя по двору и глядя из окон, Нехлюдов удивлялся на то, как ужасно много всего этого было и как все это было, несомненно, бесполезно. Единственное употребление и назначение этих вещей, думал Нехлюдов, состояло в том, чтобы доставить случай делать упражнения Аграфене Петровне, Корнею, дворнику, его помощнику и кухарке. «Не стоит изменять формы жизни теперь, когда дело Масловой не решено», думал Нехлюдов, «да и слишком трудно это». Все равно, само собой, все изменится, когда освободят или сошлют ее, и я поеду за ней. В назначенный адвокатом Фонариным день Нехлюдов приехал к нему. Войдя в его великолепную квартиру собственного дома с огромными растениями и удивительными занавесками в окнах и вообще той дорогой обстановкой, свидетельствующей о дурашных, то есть без труда полученных деньгах, которые бывают только у людей, неожиданно разбогатевших, Нехлюдов застал в приемной дожидающихся очереди просителей, как у врачей, уныло сидящих около столов с долженствующими утешать их иллюстрированными журналами. Помощник адвоката, сидевший тут же у высокой конторки, узнав Нехлюдова, подошел к нему, поздоровался и сказал, что он сейчас скажет принципалу. Но не успел помощник подойти к двери в кабинет, как она сама отворилась, и послышались громкие оживленные голоса немолодого коренастого человека с красным лицом и густыми усами в совершенно новом платье и самого Фонарина. На обоих лицах было то выражение, какое бывает на лицах людей, только что сделавших выгодное, но не совсем хорошее дело. «Сами виноваты, батюшка», — улыбаясь, говорил Фонарин. «И рад бы в рай, да грехи не пущают». «Ну-ну, мы знаем». И оба ненатурально засмеялись. «А, князь, пожалуйте», — сказал Фонарин, увидав Нехлюдова, и, кивнув еще раз удалявшемуся купцу, ввел Нехлюдова в свой строгого стиля деловой кабинет. «Пожалуйста, курите», — сказал адвокат, садясь против Нехлюдова и сдерживая улыбку, вызываемую успехом предшествующего дела. «Благодарю. Я о деле Масловой». «Да-да, сейчас». «О, какие шельмы эти толстосумы!» — сказал он. «Видели этого молодца? У него 12 миллионов капитала, а говорит, пущает. Ну, а если только может вытянуть у вас 25-рублевый билет, зубами вырвет». «Он говорит, пущает, а ты говоришь, 25-рублевый билет», — думал между тем Нехлюдов, чувствуя непреодолимое отвращение к этому развязному человеку, тоном своим желающим показать, что он с ним, с Нехлюдовым, одного, а с пришедшими клиентами и остальными, другого, чуждого им лагеря. «Уж очень он меня измучил, ужасный негодяй. Хотелось душу отвести», — сказал адвокат, как бы оправдываясь в том, что говорит не о деле. «Ну-с, о вашем деле. Я его прочел внимательно и содержание онное не одобрил». Как говорится у Тургенева, то есть адвокатишка был дрянной и все поводы кассации упустил. «Так что же вы решили?» «Сию минуту». «Скажите ему», — обратился он к вошедшему помощнику, — «что как я сказал, так и будет».